Judas Priest, британская сталь. Пятого декабря 1985 года двое подростков из города Рино, штат Невада, накачавшись пивом и марихуаной, взяли с собой оружие и направились к местной церкви. Постреляв по окнам, первый из них пальнул себе в голову, отчего умер на месте. Второй последовал его примеру, но остался жив. Дробь прошла мимо мозга, сильно изуродовав лицо. Через 3 года молодой человек скончался в больнице, приняв смертельную дозу обезболивающего. Но перед этим он успел заявить, что на попытку суицида его и его друга спровоцировала песня британской металлической группы Judas Priest «Better by you, better than me» из альбома «Stainless Glass» 1978. Вернее, прокрученный задом наперед отрезок, в котором им послышался призыв «Do it» — «Сделай это». Летом 1990 года родители подростков предъявили иск Judas Priest за их песню. На самом деле вовсе не их, а Spooky Tooth. Вокалисту Робу Хелфорду пришлось исполнить песню в здании суда, однако никаких закодированных сообщений найдено не было. Психиатр на суде заявил, что мозг не в состоянии воспринимать речь, записанную задом наперед. Все обвинения с музыкантов были сняты. Хелфорд отметил, что если бы группа и помещала скрытые послания на своих пластинках, то записали бы что-нибудь вроде «Купи больше наших дисков». Сами участники Judas Priest, вовсе не стремившиеся к скандальной славе, настолько устали от судебных процессов, что едва не объявили о распаде. После турне в поддержку альбома «Painkiller» Хелфорд все-таки ушел из группы. В истории Judas Priest это был не первый кризис. В самом начале своей карьеры группа могла загнуться несколько раз, когда музыканты страдали от безденежья. Им не везло на барабанщиков, в разное время за установкой в Judas Priest сидели 8 человек, а на каждом из 4 первых альбомов играет новый ударник. Тем не менее, они покорили Америку, заложили основы тяжелого металла и кучи металлических направлений, не зря их прозвали дедами трэш-металла, записали несколько великих альбомов. Им не помешало даже то, что в 1998 году Роб Хелфорд шокировал мир, заявив программе MTV о своей долго скрываемой гомосексуальности, из-за которой он чувствовал себя в группе изгоем. И это после того, как все металлисты мира уже переняли введенную им брутальную моду с кожей и заклепками. Все началось в конце 60-х в Бирмингеме, когда главной музыкальной модой считался прогрессивно-тяжелый блюз. В ноябре 1970 года известный местный вокалист Алан Эткинс, чья команда под названием Judas Priest только что развалилась из-за гибели гитариста в автокатастрофе, искал место работы. В старой церкви, переоборудованной под репетиционную базу, он обнаружил троицу длинноволосых школьных приятелей – басиста Йена Хилла, барабанщика Джона Эллиса и гитариста Кенни Даунинга, объединенных любовью к Джимми Хендриксу. Взяв вокалиста в состав, Даунинг и Хилл заодно прихватили и старое название его группы, позаимствованное из песни Боба Дилана «The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest» 1967-го. Judas Priest отметили свой день рождения концертом 16 марта 1971 года в Эссингтоне, заработав целых 6 фунтов стерлингов. С деньгами было туго. Даунинг сидел на пособии по безработице. Хилл изредка получал деньги от матери, а Эллису к октябрю 1971 года пришлось выбирать между участием в группе и нормальной работой. И он выбрал второе. В начале 1972 года в Judas Priest пришел новый барабанщик Крис Кэмпбелл. К этому времени парни предваряли выступления Status Quo и Thin Lizzy, разъезжали по родному Бирмингему, а потом и по всей Англии, но все заработки тратились на дорогу и еду. Чтобы заработать чуть больше, им даже приходилось врать, что у них в кармане контракт с Atlantic Records. Однажды в Ливерпуле Judas Priest выступили в греческой таверне за 15 фунтов и вкусный ужин. В итоге в 1973 году уставшие от безденежья Эткинс и Кэмпбелл тоже покинули группу. Казалось, это конец. Спасение пришло с неожиданной стороны. В 1973 году Йен Хилл встречался с девушкой, у которой как раз нашелся брат-вокалист по имени Роберт Хелфорд. Даунинг признался, что захотел попробовать Хелфорда в качестве вокалиста после того, как услышал, как тот мастерски подпел звучащий по радио песни певицы Дорис Дэй. Так в группу пришел новый вокалист вместе с новым барабанщиком Джоном Хинчем. Тогда Judas Priest ездили на собственном микроавтобусе, сами выгружали и устанавливали оборудование и разбирали его после концертов. Зимой 1974 года группа впервые поехала на гастроли за границу в Голландию, Норвегию и Данию. Из-за нехватки денег на гостиницу музыкантам пришлось спать прямо в автобусе в лютый мороз. Зато дома в апреле 1976 года их ждала хорошая новость. Лейбл «Галл» выразил желание заключить с Judas Priest контракт. Кенни Даунинг рассказывал. «Они сказали, минуточку, у нас есть Led Zeppelin, Free и Black Sabbath. Все с одинаковым составом. Парни, как насчет того, чтобы добавить клавишника?» Мы сказали, нет. «Саксофониста?» «Определенно нет». Тогда я задумался о втором гитаристе. Это выглядело интересно, создать тяжелую группу с двумя гитарами. Это была хорошая идея, потому что, когда я играл соло, звук на сцене всегда казался опустевшим. По его мнению, вторая гитара сразу добавила звучанию Judas Priest веса. Похоже, многие команды копировали идею, но в те дни это выглядело новаторским шагом. Вторым гитаристом стал Глен Типтон. Я никогда не забуду свой первый концерт в составе Judas Priest в Бирмингеме. У Боба был своеобразный имидж фермера. Он носил фланелевые брюки цвета хаки и свитер поло. В середине концерта взорвалась наша звуковая система, но мы как-то доиграли. Я думал, что в ближайшие месяцы концертов больше не будет. Но, как ни странно, дела у группы пошли в гору. В моем лице у Judas Priest появился еще один автор песен, а звук стал более глубоким, поскольку и я, и Кен могли играть соло, ритм или гармонии в стиле Wishbone Ash. Классический состав Judas Priest записал первый альбом «Рок-н-ролла» 1974, который не имел успеха и разочаровал музыкантов не только обложкой с пробкой от колы, но и своим приглушенным звучанием. В студии и на сцене все звучало куда громче и эффектнее. Второй альбом «Sad Wings of Destiny» 76-го заработка тоже не принес. Музыканты по-прежнему были бедны, как церковные мыши. Чтобы хотя бы иногда выезжать на концерты на своем фургоне, участникам Judas Priest пришлось устраиваться садовниками и водителями. Панк-революция не сулила ничего хорошего длинноволосым музыкантам, играющим пафосный тяжелый рок. Тем не менее, к концу 1976 года менеджеры Judas Priest сумели заинтересовать крупную международную корпорацию CBS. По словам Даунинга, дела сразу пошли на лад. «Галл платили нам авансом по 2000 фунтов за альбом. Но когда мы перешли на CBS, то стали зарабатывать по 60 тысяч, чуть ли не каждый вечер». Правда, руководители нового лейбла не сразу поняли, с кем они заключили контракт. По легенде, перед началом делового совещания один из сотрудников фирмы поинтересовался. «А во сколько должен приехать господин священник?» «Прист, священник». Judas Priest воспряли духом. Их музыка стала куда более злой и напористой. Каждый следующий альбом приносил все больше славы. Они без усилий играли на разогреве у Led Zeppelin на фестивале в Сан-Франциско перед 60 тысячами зрителей. Изменился и внешний вид музыкантов. Шелково-атласные одеяния уступили место черной коже, цепям, заклепкам и напульсникам с шипами. Этот антураж, который сегодня считается классическим для металлистов, байкеров, панков и прочих нарушителей спокойствия, придумал Роб Хелфорд. По его словам, с помощью этих садомазохистских атрибутов он пытался выразить свою депрессию из-за постоянной необходимости скрывать свою гомосексуальность. Так что Хелфорд ходил по лавочкам с сексуальными игрушками не ради потехи, а в профессиональных целях. На сцене он начал появляться с хлыстом и иногда даже с автоматом, из которого стрелял. We'll be right back. Летом 1979 года на несколько недель группа отправилась в студию, принадлежавшую Ринго Стару, чтобы слепить альбом из концертных лент, накопленных во время гастролей по Японии. Альбом планировался только для японского рынка, но он всем так понравился, что «Unleashed in the East» был выпущен во всем мире. И хотя циники подозревали, что приличная часть пластинки была перезаписана в студии, все равно Judas Priest с полным правом именовались одной из величайших концертных групп современности. Это оценили даже Kiss, которые взяли их в качестве разогревающей команды в американский тур. Раскрашенные монстры переживали свой не лучший дискоэтап. На концертах было заметно, что от Judas Priest молодая публика беснуется гораздо сильнее, а заодно потом слушает и Kiss. К концу 70-х в Великобритании спала мода на панк, и волосатые металлисты снова подняли голову. Хотя Judas Priest начинали с блюз-рока, они органично вписались в компанию пионеров новой волны британского тяжелого металла. Альбом British Steel 80-го года одним своим названием рекламировал новую агрессивную музыку, что подтвердил Роб Хелфорд. «Мы хотели стать интернациональной группой, пропагандирующей по всему миру британскую тяжелую музыку, и название альбома как нельзя лучше это отражало». В 80-х годах успех Judas Priest стал по-настоящему всемирным, чему способствовал поток хитовых альбомов, главным из которых стал «Screaming for Vengeance» 82-го, с остальной птицей на обложке, записанной на испанском острове Ибица из-за высоких налогов в Великобритании. К концу десятилетия музыканты уже были одними из самых высокооплачиваемых металлистов в мире. К этому времени компания Harley-Davidson заключила с группой рекламный контракт, согласно которому Judas Priest получили новый мотоцикл. На нем Роб Хелфорд в солнцезащитных очках, одетый в байкерскую кожаную куртку, начал выкатываться на сцену. На шоу в Торонто в 91 году во время подъема на сцену на мотоцикле он столкнулся с подъемником барабанной установки, скрытым за облаками сухого льда. Несмотря на серьезную травму и временную потерю сознания, Роб какое-то время без чувств провалялся на сцене, пока остальные продолжали играть. Вокалист отыграл весь концерт перед госпитализацией. Хелфорд вспоминал: «Я не только слетел с мотоцикла, но и вылетел из группы. Я сломал нос, и восстановить его в прежнем виде не удалось. Так что каждый раз, когда он чешется, тут же вспоминаю об этом случае. Да, это стало последней каплей». За спиной Judas Priest уже был унизительный судебный процесс по делу о самоубийцах, которые 6 часов подряд слушали их песни перед стрельбой из ружья. Музыканты страшно устали, накопились старые обиды. Новейший альбом «Painkiller» 90-го года при всех своих достоинствах был признан слишком тяжелым даже фанатами. В итоге Роб Хелфорд решил попытать счастье в новой группе, но все закончилось затяжной ссорой. 2 года вокалист вообще не общался с бывшими соратниками, а о своем уходе из Judas Priest уведомил их по факсу. Вакантное место у микрофона занял никому неизвестный американец Тим Оуэнс, обнаруженный в составе трибют-группы British Steel. Получивший кличку «Потрошитель» за любовь к одноименной песне Judas Priest, он с легкостью воспроизводил все вокальные упражнения Роба Хелфорда. Через 12 лет, в 2004 году, Роб Хелфорд все-таки вновь присоединился к Judas Priest, и после триумфального концертного возвращения старые металлисты снова гордо понесли по миру знамя своей музыки. Когда-то в 1983 году они записали альбом с характерным названием «Defenders of Faith» — «Защитники веры». Роб Хелфорд вспоминал: «С этим названием все стало на свои места, потому что оно объясняет все о нас самих. Judas Priest — это и есть защитники веры, а наша вера — heavy metal. Мы защищаем его от нападок, стараемся, чтобы он не вышел из моды. И самое главное, название «Защитники веры» близко не только нам, но и всем фанатам металла во всем мире. Они не только защитники веры, но и воплощают ее идеалы». По словам Эдди Ван Халена, он никогда не думал о Ван Хален как о металлической группе. «Когда я думаю о тяжелом металле, я подразумеваю Judas Priest». Judas Priest, British Steel, 1980. Глен Типтон не сомневается в величии British Steel. «Список песен до сих пор читается как Библия тяжелого металла, не правда ли? И вообще, там все сделано как надо, начиная с обложки». В 1980 году Judas Priest отправились записываться в студию в бывшем поместье Джона Леннона Титтенхерст Парк. На этот раз они удалили откровенно мрачные темы из текстов, оставив место для алкогольных гимнов «Living After Midnight» и «United». Вместо «Зауми» — чистая агрессия, простые, коммерчески привлекательные боевики, летящие вперед, словно локомотивы, как хит «Breaking the Law», со звуками бьющихся молочных бутылок. С этим материалом Judas Priest запросто поднимали стадионы. British Steel расширил возможности для коммерческой жизнеспособности группы и тяжелого металла в целом. Альбом вошел в верхнюю пятерку в Великобритании и в топ-40 в США, проложив путь для бесчисленных подражателей. Но кроме коммерческого блеска на British Steel нетрудно найти и скорость, злость и тяжесть. Например, в молниеносном прототипе трэш-металла Rapid Fire, в угрозе The Rage или в эффектной песне Metal Gods, в которой поется якобы о богах, сделанных из металла, хотя это была явно претензия на громкий титул «Богов металла». Бесспорно, в случае Judas Priest титул вполне заслуженный. Bye.